Здравствуйте. Вы, мамы и папы, наверняка знаете, что такое хороший детский сад. Я, детский врач, тоже знаю, что это такое. Пойдемте и убедимся в том, что под хорошим детским садом мы имеем в виду одно и то же. Пойдемте. Спонсор программы – торговая марка «Барни». Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогая Луиза Васильевна! Вы ходили в детский сад? Да. Детеныша водили? Да. И как вы думаете, что главное, чтобы детский сад, вот вы назвали хороший детский сад? Для меня хороший детский сад – это хорошие воспитатели. Замечательно. То есть главное в детском саде – это воспитатели. Да? Да. А что думают по этому поводу наши эксперты? Давайте посмотрим. В хорошем детском саду должны быть хорошие учителя и хорошо должны кормить. И когда спать не хочется в детском садике, разрешают просто лежать тихо. Я хочу, чтобы были котики, щадики-щадчики, чтобы я их лавала. Еще был паровозик такой с аттракционов. Ну, где много было аттракционов, и везде мы катались бесплатно. Кто сядет, сразу поехал. Там тэквондо, бассейн. Я хочу, чтобы щадики мне давали много конфет и молочинок. И шоколадок. В детском садике это должно, когда друзья бегают, играют в футбол, лазят вместе, игрушками делятся. Иногда сидят на лавочке. Должна быть нормальная воспитательница. Хорошая, которая любит детей. Если воспитательница не любит детей, то это уже не будет воспитательница, то будет мучилка. Чтобы воспитательница была фея и исполняла мои все желания. Честно сказать, я как детский врач тоже хочу в детский сад, где воспитательницы выполняют все желания. Тем не менее, когда приходят к детскому врачу мамы с вопросами про детский сад, они почему-то достаточно редко говорят о воспитательницах, волнуют как-то вопросы другие. Да, к вам на прием приходили Татьяна и Михаил Кушнир с сыном Кириллом. Давайте посмотрим. Давайте. Как и большинство родителей, Михаил и Татьяна Кушнир хотят, чтобы все у их Кирюши было самое лучшее. На этот раз пришло время выбора детского сада, но задача оказалась непростой. Похоже, мы сами не справимся. Ай, так, к доктору за советом. Когда мы проходили медицинскую комиссию для оформления в детский сад, нам ЛОР сказала, что у нас увеличены аденоиды, поэтому мы будем болеть, и лучше нам сидеть дома. Вот. Ну и во дворе везде мамочки пугают, что детский сад – это сплошные сопли, простуды, инфекции и все остальное. Но все детство человеческое – это ведь, если по большому счету, это сплошные сопли, простуды. Да? Вопрос ведь не в том, будет ли ребенок болеть в детском саду. Будет обязательно. Любой ребенок болеет в детском саду. Вопрос в том, какую мы с вами заплатим цену за эти болячки. Да, если он пойдет в детский сад, а через 3 дня мы поедем с воспалением легких в больницу, так это нам такого детского сада не надо. Да? Но если он пойдет в детский сад, подцепит там вирус, посидит 3 дня дома, потом 3 дня погуляет, а потом пойдет в детский сад, так пусть ходит. А этот вопрос от кого зависит? Как он перенесет вирусную инфекцию? Это вопрос не детского сада. Это вопрос кого? Мамы. Но для этого нужно подготовить как-то иммунитет, наверное. Вы знаете, и нужно судя по тому, что вот это вот как раз огромное-преогромное человеческое заблуждение, что если вы сейчас дадите ребенку какую-то таблетку или подаете их полгодика до 1 сентября, то он пойдет в детский сад и не будет болеть. А если вы не сделаете этого, то он болеть будет обязательно. Понимаете? Я, как человек, который видел за свою жизнь там больше 100 000 детей, сообщаю, что вот такой ребенок имеет абсолютно нормальный иммунитет. Абсолютно. Это обычный нормальный ребенок. Он особо даже не болезненный, в принципе, ну, вот до мать, детского сада. И мать пока. Его, и на я подтвердила, что это нормальный ребенок. Просто нам всем Наверное, если бы иммунитета не было, его бы надо было придумать, чтобы на него, несчастного, слабого, списать все наши дефекты. Дефекты детского сада, дефекты педагогики. Ведь проблема же на самом деле не в том, какой у него иммунитет. Я вас уверяю, что если бы у него был слабый иммунитет, мы сейчас бы обсуждали не детский сад. Мы бы обсуждали другое, намного более худшее. Да? А нам хочется задать вопрос какой? А какой это будет детский сад? Да? Почему вот ребенок этот не болел практически, 3 года прожил, а не болел, да? И вот мама с ужасом ждет, что вот эта череда не болезней кончится. Почему? Потому что он придет в детский сад. Так мама же тоже это прекрасно знает. И ваша мама вам рассказывала, что вы когда ходили в детский сад, болели. Все там болеют, потому что для того, чтобы заболеть, надо что? Встретиться с источником инфекции, да? Представьте себе, вы можете ли вы представить, что в одном месте собралось одновременно 20 детей, и ни у кого из них нет соплей. Вот папа, можете себе такое представить? Нет. Взрослых 20 без соплей, чтобы ни одного трудно найти, да? Поэтому, спасибо, дружок, спасибо. Ты самый добрый на свете. Вот. Поэтому, естественно, когда ребенок пройдет в детский сад, он заработает вирусную инфекцию. Просто другой вопрос в том, что если бы мамы, папы, бабы вкладывали усилия не в то, чтобы кормить аптекарей, а в том, чтобы довести до ума детский сад. Ведь проблема главная именно в самом детском саду. Я объясняю, почему. Потому что все уверены в том, что для того, чтобы дети не болели в детском саду, надо что-то делать с детьми. А ситуация обратная. Надо что-то делать с детским садом. Но это сложнее. И я объясню, почему. Потому что для того, чтобы открыть в детском саду окно и проветрить, надо, чтобы 20 мам не возражали. Не боялись свежего воздуха. Правильно? А какая вероятность того, что из 20 мам 5 будут против открытого окна? Я объясню, 100%. Правда? А как дети идут у нас в детский сад? Они идут либо по территориальному принципу, ну вот мы тут живем, да? Либо по финансовому принципу. Мы заработали на вот этот крутой детский сад. И туда собрались мамы и папы, привели своих детей. Но взгляды на то, что там надо делать с детьми, они разные. Кто-то хочет, чтобы было тепло и чтобы не гуляли, а кто-то хочет, чтобы гуляли целый день. И до настоящего времени никто не может додуматься до того, что детский сад должен объединять не детей, а объединять мам и пап, единомышленников, которые хотят, чтобы их дети с утра до ночи гуляли. Вот если ваш ребенок не хочет есть, вы что дома делаете? Ну, без особого насилия стараемся накормить, не хочешь, но без фанатизма. Иди гуляй. А если ты пришла в детский сад и сказала, как это так, вы моего не накормили? Поэтому должна быть такая группа в детском саду, где все мамы и папы приняли решение. Если ребенок не хочет есть, его не то что не ругают. Говорят, не хочешь, иди гуляй. Как можно заставить ребенка спать, если он спать не хочет? Как можно заставить есть, если он есть не хочет? Да? Как можно усадить всех 20 одновременно на горшок? А ведь это же ж используется сплошь и рядом. Да? Вы говорите о каком-то таком детском садике вообще нереальном. Такого, мне кажется, не может быть. А мне... Это желательно, конечно. Так вот, наверное, нам всем в нашей стране надо прежде всего понять, чего мы с вами хотим. В конце концов, и детские садики, они организовываются не для воспитателей в детском саду. Они организовываются для нас с вами. И мы туда отводим наших детей. И, кстати, далеко не бесплатно, сплошь и рядом. И за наши денежки мы хотим чего-то. И получается следующее, что все мы хотим разного. И поэтому, когда мы задаем вопрос, что такое хороший детский сад, то от каждого человека мы слышим разные ответы. Вот что дети сказали? Чтобы не заставляли есть. Чтобы не укладывали спать, правильно? Для любой мамы, наверное, главное, чтобы не болел. Для вас главное, чтобы воспитатели были хорошие, чтобы научили, да, всему. А если у вас спросят, что же ценнее, 2 языка или неболение? Для вас 2 языка. Для кого-то неболение. Так вот мы бы как захотели, чтобы собрались 20 человек, которые считают, пусть лучше они не гуляют, но знают два языка. И 20 человек с другим мнением, понимаете? Об этом мы, собственно, говорим. Я хочу, чтобы детский сад объединял не материальные интересы, не место работы, понятно, да? Не место жительства, а объединял жизненные принципы мам. Чтобы есть, например, мамы, которые начитались доктора Комаровского и согласны с тем, что вот так можно жить, да? И они объединились и сказали, мы будем вот так, мы хотим такой детский сад. И они это требуют от воспитательниц. Или кто-то, кто решил создать детский сад, хотя сейчас у нас все больше создают автозаправки, сервисы, салоны. А как-то детский сад — это сплошная головная боль. Много ж на этом не заработаешь, правда, да? Поэтому вот у нас куча проблем. Тем не менее, давайте все-таки узнаем, что это за такой классный детский сад. Задавайте вопрос. Скажите, Евгений Олегович, вот мы собираемся в детский сад, нам как раз 2,5 года. Конечно, беспокоит многое, и питание, и инфекции, и как в коллективе. Но скажите, вообще, на что в первую очередь нужно обратить внимание при выборе детского сада? Вот вы знаете, к сожалению, никакого выбора детского сада в нашей стране нет. Вы можете выбирать количество изучаемых языков. Понимаете? И качество мяса, которым будут кормить детей. Ну, то есть, чем, если детский сад крутой, дорогой, там будут более качественные продукты питания, там будут дороже моющие средства, там будет более дорогой ремонт. Вы это понимаете, да? Там будет более дорогая охрана. Но что касается общих принципов, они, по большому счету, везде одинаковы. Вы должны выбирать детский сад в соответствии с тем, чтобы у вашей семьи была минимальная головная боль. Ибо я еще раз подчеркиваю, ваш ребеночек, вот ваш светлокожий, блондинистый ребеночек, оказавшись зимой в сухом и теплом воздухе, в контакте с сопливыми детьми, обязательно начнет болеть. Обязательно. Но только когда он начнет болеть, вы должны научиться правильно помогать при вирусной инфекции. А у вас есть квартира, где вы сможете сделать все-таки прохладно и влажно, и напоить. А главное правило для вас, когда станет лучше, не бежать в детский сад на следующий день после выздоровления, а погулять 4-5 дней, а лучше недельку, а потом опять пойти. Поэтому то главное правило, о котором я часто прошу вас всех, что если вы все-таки собираетесь пойти в детский сад первый раз, да, то постарайтесь сделать так, что ребенок бы пошел в детский сад, а вы никуда не пошли. Чтобы не было такого, что 1 января ваш детеныш пойдет в детский сад, а вы выйдете на работу. Вот это будет опасно, потому что он начнет болеть, и ваша работа, и ваши нормальные отношения с начальством кончатся очень быстро. И поэтому желательно, чтобы хотя бы первые полгода вы были рядышком с ним, и при первом чихе, при первом плохом настроении остались дома, нормально полечились, выздоровели, посидели недельку и опять пошли в детский сад. И вы за полгода адаптируетесь ко всему этому, и тогда он будет ходить в садик, а вы пойдете искать себе начальника. Понятно? Спасибо. Здравствуйте. Меня интересует такой вопрос. Дочка мне уже год отходила в детский сад. Много деток приходят уже больные. Как вести нам в такой ситуации? В принципе, ну, я продолжаю водить, и слава богу, то есть мы не болеем, болеем редко, скажем так. Вот. Но все-таки вот интересует вопрос, как же быть. Вот я на самом деле считаю следующее, что если мы вдруг сейчас вот возьмем и примем такое постановление. Если у ребенка в сопли, то брать его в детский сад нельзя. Это приведет к тому, что детские сады опустеют. Вы же это прекрасно понимаете. Ребята, ничего опасного в детских соплях нет. Если у ребенка сопли, но общее состояние не нарушено, то он может посещать детский сад. И это не опасно, что он является источником инфекции для других детей. Потому что все равно ничего и другого не получится. Понимаете? Ну, в конце концов, у ребенка даже может еще не быть соплей. У него только инкубационный период, он уже заразный. То есть мы ничего тут не добьемся. Другой вопрос в том, что когда ребенок сопливый приходит в садик и укладывается спать в комнате, где 28 градусов, и 5 дней не проветривается, вот это опасно. Как вам быть? Я вам скажу честно, что ни одна воспитательница не имеет настолько сильную нервную систему, что после дня воеваний с детьми еще и вечером воевать с мамами, да? Поэтому, если вы будете настаивать на выполнении ваших требований, они будут выполнены. Вы привели ребенка в детский сад. Вы. И вы пришли знакомиться с этим детским садом. И вы зашли куда? В спальню детского сада. И подошли, например, к радиатору отопления. И спрашиваете: простите, а где здесь регулятор на этом радиаторе отопления? Как вы регулируете температуру? Вот я знаю, что есть санитарно-гигиеническая норма. В спальне не должно быть выше 20 градусов. Вот я это знаю. А скажите, пожалуйста, а вот влажность, она должна быть от 40 до 60. А где у вас в этой спальне висит дорогущий прибор, который называется гигрометр? Я вас уверяю, что если каждый день хотя бы одна мамочка задаст воспитатель этот вопрос, то на собрании с вас соберут с 20 человек аж по 3 денюжки, по 3 всего. Понятно? И купят самый лучший гигрометр и повесят его на стенку. И тогда вы придете и спросите: батюшки Светы, так норма ж влажности 40-60, а тут 20. А у моего ребенка куча козявок в носу после этой спальни, почему дышать нечем? И тогда вас соберут опять. И соберут с вас по 20 денюшек. И купят что? Увлажнитель воздуха. Правильно, да? А потом вы скажете: а что это такое? На улице еле-еле моросит, а мы не гуляем. И тогда вас соберут опять. И соберут с вас по 5 денежек и сделают навес над летней площадкой. Ребята, а как иначе? Но если это все требует денег, да, и мы все время обсуждаем. Вы знаете, что у нас скоро будет Евро-2012. Вы это знаете? И мы решили построить 4 первоклассных стадиона. Вы сомневаетесь в том, что мы их построим? Я не сомневаюсь. А недавно мы решили построить одну больницу детскую. Вы знаете, чем это кончилось? И я знаю. Так вот, поэтому думайте, кому нужны ваши дети? Вам. Собирайтесь, обсуждайте, собирайте денежки, и тогда мы построим сами вот тот самый детский сад. Но если вы отводите ребеночка за большие еврики или доллары, да, то вы же должны знать, за что вы их платите. Что на первом месте здоровье детское, а балет, хореография, этикет, языки – это потом. Сначала надо быть счастливым. А счастье – это не здесь. Понятно? Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, когда лучше всего начинать идти в садик? Зимой, осенью, весной? Когда? Вы знаете, вот мне лично мне совершенно все равно. Вот я хочу, чтобы вы все поняли, вот когда вы говорите, в каком возрасте лучше, когда лучше, вы пытаетесь найти вот то время года или тот возраст, когда будет минимальный риск острой респираторной вирусной инфекции. Да? Ну не будет она сейчас, будет она через 3 месяца. Ну будет их не 4 в год, а 6. Это не имеет совершенно никакого значения. Я повторяю то, что мы говорили многократно. Нормальный ребенок с нормальным иммунитетом, посещающий детский коллектив, болеет вирусными инфекциями от 6 до 12 раз в год. Это нормальный ребенок с нормальным иммунитетом, который не требует никаких капелек, никаких иммуностимуляторов. Это обычный нормальный ребенок. Но от вас, от мамы и пап, зависит, как он будет болеть, легко или тяжело. Но если в садике сухо-тепло, а дома чисто-прохладно-влажно, болезнь будет тяжелее. А если в садике прохладно-влажно и дома прохладно-влажно, болезнь будет намного легче. И риск передачи вирусов намного меньше. Поэтому хороший детский сад глазами врача – это тот детский сад, где соблюдены главные принципы детской безопасности, здоровья. Понимаете, да? Ну вот, опять-таки пример. Что есть составляющие здоровья? Составляющие. Еда, сон, прогулки, занятия, да? И по каждому пункту вам, мамам, посещающим этот детский сад, надо прийти к консенсусу с воспитателями. И я уверен, что нас сейчас смотрят и воспитатели. Ребята, создайте в вашем детском саду стандартные условия. Напишите вот в коридоре большими буквами: В нашем детском саду никто не заставляет детей есть. Все, вот не устраивает вас такой детский сад. Идите куда хотите и кормите их с утра до ночи, понимаете? Нельзя так, нельзя. Если нет аппетита, нельзя ребенка кормить. Или нет такой погоды, при котором в нашем детском саду нельзя гулять. Дети без резиновых сапог в детский сад не принимаются. Понимаете? Все, иначе не бывает. Только надо озвучить правила игры. Понимаете? И они должны быть едины. И только мы должны эти правила знать. А у нас сплошь и рядом так. Мама Маши требует одних правил, а мама Васи других. И вы никогда не договоритесь, потому что у воспитательницы свои представления о правилах. И она считает, что если вам 2 года, и вы еще не можете самостоятельно справлять нужду, то пока вы не снимете сюда противный подгузник, вам ходить нельзя. Понимаете? То есть вам даже воспитательница диктует правила. Ходить вам в подгузник или не ходить. Вы понимаете? А вы терпите. Потому что мы такая страна. Мы самая терпеливая. С нами можно делать все, что хочешь. С нами детьми. И мы наших детей приучаем к тому, что их можно заставить есть, когда они не хотят. Заставить спать, когда они не хотят. Усадить, когда они хотят бегать. Когда моросит дождь, не пойти гулять. Понимаете? Этому учат наших детей. Говорят, так надо, так хорошо. А мы с этим соглашаемся. А потом мы вырастаем и удивляемся. Почему с нами всеми такое делают? А мы киваем головами. Говорим, как хорошо в стране советской жизни. Помогите, пожалуйста, научите правильно ребенка снаряжать детский сад. Какая одежда на нем должна быть, если в садике, например, 24 градуса? При температуре 24 градуса на ребенке должен быть один слой одежды, и не более того. Этого достаточно. Более того, воспитательница детского сада должна быть проинструктирована на тему, как можно одевать вашего ребенка. Еще раз, вы должны ее проинструктировать. Потому что если ваш ребенок все время дома бегает босиком, например, по холодному полу, то ему можно в детском саду бегать босиком. И вы должны предупредить воспитательницу, что если мой детеныш хочет бегать босой, пусть бегает. То есть вы должны требовать, чтобы с вашим ребенком обращались так, как это надо вам, за ваши деньги, между прочим. Вопрос. Есть же не только психологическая адаптация ребенка в детском садике, а также его мамы. Ну, в частности, тот человек, который сидит с ребенком в основном дома. Вы знаете, у нас сейчас еще возникает такая огромная сложность, что в нашей стране долго ждали, что станет лучше, потом решили, да ладно, будем размножаться. Все равно дождаться сложно, да? И сейчас мы, естественно, имеем огромную проблему с детским садом. То есть устроить ребенка в районный недорогой детский сад – огромная проблема. Поэтому, если вам уже удалось ребенка в этот детский сад пристроить, то в результате вам уже сделали такое одолжение, что вы же все ходите тише воды, ниже травы, что это вообще огромный праздник. Естественно, вы тоже к этому адаптироваться не можете. Понимаете, что вот вам так в жизни повезло. Ребята, самое дорогое, что у вас есть, это ваши дети и здоровье ваших детей. И за здоровье ваших детей надо бороться. Поэтому объединяйтесь. Другого пути нет. И тогда в сообществе таких, как вы, у которых одни интересы, одни цели в жизни, вам легче договориться. Да? Но, тем не менее, правила должны быть стандартные. Я просто хочу, чтобы это услышали все. Детей надо учить не столько буквам и цифрам, сколько жизни. Чтобы ребенок мог отличить кошку от собаки и дуб от березы. А буква он все равно научится, это тоже важно. И наша задача сделать из них людей, прежде всего, добрых. И тех, кому не подавляют их права, их интересы с малолетства. Но поскольку наши-то интересы сплошь и рядом нарушаются, то мы терпим, когда нарушают интересы наших детей. И тут никакой психологической адаптации не бывает. Это нам надо взять в свои руки себя. И начинать отстаивать наши с вами интересы. Хотя бы на уровне детского сада. Потом будет поздно. Я, наверное, подведу итоги и скажу, что хороший детский сад глазами детского врача – это на самом деле пока еще сейчас несбыточная мечта. Причем, что самое удивительное? Вот самое удивительное в том, что существует закон. Закон о том, какие порядки должны быть в детском саду. Этот закон воплощен в документ, который называется «Санитарно-гигиенические нормы и правила». И там все-все-все подробно-подробно написано. И именно там написано то, что я вам сейчас говорю. Как должна проветриваться комната, в какую погоду детями не должны гулять, как их должны кормить. И там вот все то, что я хочу. То есть то, что хотят врачи, все это написано в юридическом документе, и все это должно выполняться работниками детских садов, независимо от того, закричит Васина мама, закройте форточку, или не закричит. Вы понимаете? Даже в зимнее время, когда дети пошли гулять, фрамуги в спальне должны быть открыты. Они закрываются за 5 минут до прихода детей, и через 15 минут после того, как дети улеглись, опять открываются. Это написано в нормах. Но вы слышали про такой детский сад, где это выполняется? А существует санитарно-гигиеническая служба. Ей подвластно все, и она обязана это контролировать. И есть один гигрометр на весь город, понимаете, с которым ходит санврач и определяет, какая влажность. Раз в год. И это называется работа. А мы терпим и обсуждаем, какой же нам нужен детский сад. Вот тот, который по закону положен, вот тот нам и нужен. Надеюсь, по поводу детского сада мы сегодня стали единомышленниками. Надеюсь, мы будем единомышленниками во всем. С наступающим вас Новым годом. Удачи вам, здоровья вам и вашим детям. Мы обязательно встретимся. Всего доброго. Спонсор программы – торговая марка «Барни».